поднимается ветер, приближается ад. Мы спешим никуда, как бессонные дети. Никого не поймут, никого не простят. Скоро увидим, что это серьез. Последние птицы покинули гнезда. Мы скоро услышим ответ на вопрос. Мы вытащим жребий, пора или поздно. Звездам, звездам, звездам, звездам. В этом диком лесу поила за собою. Жила покоя шелестящая мгла. Разлетелась мала, поросло поле боя. Забудилась мгла и была до права. Скоро увидим, что это серьез. Последние птицы покинули гнезда. Мы скоро услышим ответ на вопрос. Пора или поздно. Звездам, звездам, звездам, звездам. Где-то новый герой синица в кармане. Если кто-то устанет, то уже не дойдет. Кто-то тихо уснёт, но останется тайной. И как будто случайно встретит вечность берёт. Мы скоро увидим, что это серьёз. Последние птицы покинули гнёзда. Мы